Глава 18. Семеро. Первое. Незначительных поступков не существует. Вот ты выдохнул, и во всем мире немного согрелся воздух. Даже на другом конце вселенной от твоего дыхания что-нибудь со временем изменится. Второе. Пока человек не научится наступать на себя, на него будут наступать другие. Пока человек не научится пинать себя, его будут пинать другие. Пока человек не научится видеть проблему в себе, его проблемой будет весь мир. Третье. Человек, который легко разочаровывается, легко и предает. Несколько разрозненных мыслей из секретного файла Ирки. Мошкин бочком придвинулся к Иссерху. «Думаешь, мы начнем резать друг друга прямо здесь?» — спросил он с пингвиней застенчивостью. Евгеша не учел, какое здесь эхо. Вопрос, который он собирался задать шепотом, прозвучал неприлично громко. Мошкин испугался и торопливо поправился. «Ты же так не думаешь, нет?» «Я же так не думаю. Но нам пока лучше быть вместе. Никто не знает, как вы поведете себя, оказавшись в книге», — мягко ответил Иссерх. Хранитель призрачных сфер сидел на стуле со сломанной спинкой и что-то зарисовывал в блокноте, изредка поглядывая в сторону Дафны. Она была убеждена, что он набрасывает ее портрет. «Да не надо! Зачем?» Не выдержала девушка и, заглянув в блокнот, обнаружила, что рисует Иссерх Варвару. Ей стало досадно, но не потому, что в блокноте оказалась другая, и не потому, что она ошиблась, а просто... Фу! На этом месте размышлений Дафна окончательно запуталась. Ерунда какая-то творится у нас в мозгах, если откровенно признаться. «Ну и сколько мы здесь проторчим?» — спросила Варвара. Гражданка Гормос стояла, перекинув джинсовую ногу через добряка и удерживая его коленями. Это был единственный способ, чтобы тот не сцепился с лысым чудовищем, котом Дафны, который, дразня его, высовывал из рюкзака то лапу, то морду, то хвост. «Не знаю, дня 2-3, сколько придется. Но ведь это же не самое плохое место, нет?» — ответил Иссерх и улыбнулся, подумав, что заразился у Мошкина. «Ведь нельзя же так заразиться, да?» Хранитель довольно огляделся. Они находились в большом спортивном зале. Неснятая волейбольная сетка перегораживала его надвое. Из окон было разбито только среднее. Иссер заклеил его газетой, крест-накрест скрепив ее скотчем. Чемодан втолкнул ногой гнилой борцовский мат. «Место вроде ничего. Долго ты его искал?» «Часа 4. Из 6 вариантов, что мы просмотрели, это лучший». Отозвался Корнелий и в третий раз за полчаса уронил флейту. «Это что, школа?» «Нет, просто отдельный стоящий зал, где была куча секций. Теперь, говорят, построят каток», — сказал Иссерх. Петруччи недовольно засопел. «А вдруг они снесут его, пока мы будем спать?» «Риск, конечно, есть. Но, надеюсь, мы увидим, когда будут подгонять технику. Иногда готовые к сносу дома стоят по полгода». Иссерх покосился на улиту. Бывшая ведьма сидела на раскладном стульчике, купленном в рыболовном магазине, и, положив на живот ладони, берегла его. Просто сидела и просто берегла. В последнее время такое настроение находило на нее все чаще, сменяя бестолковую бегательность. «Шевелится. Не шевелится. Снова шевелится», — бормотала она. Хранитель набросил ей на плечи свою кожаную куртку. «Шевелится», — сказала улита про куртку. «Не шевелится». «А ну дай сюда, кончай его пачкать!» Мефодий отобрал у Петруччи мат и потянул его в угол. Минут 10 он потратил на то, что из бутылки лил на мат минералку и вытирал пыль запасной майкой. Когда все было закончено и утомленный своим трудолюбием Буслаев выпрямился, к нему, хромая, подошел добряк и снисходительно улегся посреди мата. «Эй!» — Меф замахнулся майкой. «Это что еще за фокусы? А ну кыш!» Между ними выросла Варвара. Глаза гражданки Гормост были опасно прищурены. «Только посмей его тронуть, он раненый», — мрачно предупредила она. «Я тоже, может, раненый», — буркнул Меф, но майку опустил и несколько минут спустя попытался лечь рядом с добряком. Угольному псу не понравилось посягательство на его честно захваченную территорию. Внутри у него что-то заклокотало. Черная губа поползла вниз, обнажая клыки. Варвара, чувство справедливости, у которой было очень острым, молча ткнула его локтем. «А ну лежи, баллонка, не возбухай». За волейбольной сеткой, с вызовом сунув большие пальцы в карманы, стоял Шилов. Рядом на полу, по-турецки скрестив ноги, устроилась Прасковья. Младенчик Зиги отдирал от полу громадную доску. Он только что увидел, что в щель убежал муравей и хотел посмотреть, где его домик. «Эй вы, на эту сторону не соваться, это страна мрака», — заявил Шилов. Его смятый нос смотрел задиристой уточкой. «Да запросто», — отозвался Мефодий. «Тогда и вы к нам не суетесь. Кстати, туалет на нашей стороне». Аргумент был убийственный. Шилов не нашел, что возразить, и сердито оглянулся через плечо на рукоять своего меча. Иссерк поднял руку, подзывая всех. «Еще раз, просто для ясности. Не считая меня, Корнелия и Улиты, вас здесь семеро. Шилов, Прасковья, Мефодий, Варвара, Чемоданов, Мошкин и Дафна. Каждый в недавнем времени получил хотя бы одну рану магическим оружием». Шилов коснулся скулы. Узкий порез, уже подсохший было, выглядел воспаленным. Перекись и йод на него не действовали. «Разве это рана? Просто стеклом рассекло». «К сожалению, рана», — заверил Иссерх. «У кого-нибудь она уже закрылась?» Меф покосился на забинтованный палец. Бинты приходилось менять ежедневно, и к вечеру они уже мокли. А ведь такой, казалось бы, пустяк. «Похоже, в вашу кровь что-то проникло. Не инфекция, что-то иное. Для того они нужны были», — продолжал Иссерх. «Мы умрем?» — бледнее спросил Мошкин. Хранитель накрутил на палец провисший край волейбольной сетки. «Да, рано или поздно. Ведь бессмертных среди вас нет?» — спросил он. Шутка успеха не имела. «Короче», — сказал Чемоданов, — «эта дрянь у нас в крови, заставляет нас как-то меняться. Как? У нас что, начнут выдвигаться глазные зубы?» Мнительный Мошкин на всякий случай провел по зубам языком. Улита перестала трогать живот и, дразняя Гешу, выдвинула свои. «Интересно, а мой карапузичка так сможет?» — сказала она нежно. Иссерх сердито оглянулся. У него были свои взгляды на будущее ребенка. «Насчет зубов не знаю», — ответил он. «Но думаю, что прежде чем что-то начнет происходить, вы должны оказаться внутри книги». «Ага. И ты нас привел сюда, чтобы мы держались от нее подальше?» — сказал Меф. «Да. Как бы это ни повлияло на вашу кровь, едва ли затмение сознания наступит у всех сразу и с равной силой. Все вместе мы сможем друг друга хоть как-то контролировать», — последовал ответ. Листок, обнаруженный в принтере у Шохуса, не давал хранителю покоя. Мрак знает и ждет. Но чего? Иссерх уже трижды сообщил об этом в донесениях Тройлу, но тот почему-то отмалчивался. «Контролировать?» — Чемоданов воинственно толкнул локтем боевой топор, которым обзавелся взамен прежнего. «Это как? Если у кого-то снесет крышу, прибьем ее гвоздями?» Шилов щелкнул гибким мечом и положил его рядом. Иссерху не понравилось выражение его лица. Послышался треск. Зиги стоял, покачиваясь, глаза таращились, как пуговицы. В руках у него была сломанная надвое половая доска. Один из обломков, угрожающе, указывал на Дафну, почти касаясь ее носа. «У нее одной раны нет. Почему? Зачем она здесь?» — басом произнес Зиги. Зная миролюбие сыночка, Меф смотрел теперь только на Прасковью. Затем решительно отодвинул Дафну за спину, прикидывая, сколько времени потребуется, чтобы обнажить Спату. Он знал, что если придется защищать любимую, Спата поможет. Его вера сливалась с грозной силой оружия, образуя нечто целостное, монолитное. «Не трогай ее», — предупредил он. «Да, а то что мне будет? Бобо?» — с женской истерикой в голосе спросил Зиги. Обломок доски в его руке вспыхнул. «А ну марш по разные стороны сетки, все!» — крикнул Иссерх. И хотя крик внешне звучал не так уж грозно, его почему-то послушались. Плечи у Прасковьи опустились. Горящая деревяшка выпала из ладони Зиги. Гигант удивленно вскинул руки, обхватил себя за виски, а секунду спустя, присев на корточки, вновь разглядывал бегающих муравьев. Прасковья демонстративно легла на спину и положила голову на колени Шилову. Виктор дернул уголком рта. Раньше его такой лаской не баловали. «Сетка, это хорошо. Сами видите, что моя идея разделить свет и мрак была удачной. Ну, и кто топает к светленьким?» «Я же, да», — торопливо сказал Мошкин, быстро перебегая к Мефу и Дафне. Буслаев дружелюбно толкнул его локтем в живот, едва не отшиб локоть. Пресс был стальной. Корнелий поправил очки. «Хм, я тоже традиционно на стороне света», — с гордостью произнес он. «В том-то и проблема. Иначе свет давно бы победил», — остудила его Улита. «А ты к кому?» — спросил Шилов у Чемоданова. Тот, крякнув, поднялся. Тяжелый топор, перелетев сетку, вонзился в пол недалеко от щегольских туфель Виктора. Тот шевельнул бровью, но не сделал ни малейшей попытки отдернуть ногу. Просчитал, куда вонзится топор, когда тот был еще в полете. «Я, пожалуй, к мраку. Надеюсь, Зиги не храпит ночью?» — сказал Петруча. «Он? Нет. А что, злободневно?» — поинтересовался Шилов. «Не в этом дело. Подчеркиваю, я люблю храпеть без сопровождения», — заявил Чемоданов. Варвара улеглась ровно посередине, там, где обнаружился большой кусок поролона. Нависшая сетка делила ее примерно на две равные части. «Ничего личного. Свет, мрак, чушь какая. Просто тут лежать удобно», — объяснила она Иссиорху. Хранитель подумал про себя, что перетащить поролон было легче легкого, только ногой толкни, но от замечаний воздержался. Во дворе, за бетонным строительным забором, которым обнесена была площадка, загудела машина. Один раз, второй, третий. «Ща выйду, у кого-то позвоночник в трусы осыплется», — мрачно пообещал Чемоданов. «Ой, Петенька, здорово, что ты согласился», — обрадовалась Улита. «Принесешь ящик воды, чипсов и шоколада. Ну и прочих коробок 5 по мелочи. Это к нам служба доставки приехала». «Я же просил», — раздраженно сказала Сёрх. Улита быстро повернулась к нему и ласково пропела. «Ну да, просил. Тайно, да. Но я тут подумала, ты же не против, котик, чтобы наш воробушек поклевал зернышек? А что много заказала? Так, пустяк. Просто от 100 штук гораздо дешевле». Чемоданов деловито затопал к выходу. В дверях он остановился и озабоченно спросил. «А деньги? Или, может, Зигю с собой прихватить?» «Не надо», — деловито затрахтела Улита. «Если водитель будет требовать, скажи ему, это за черный инфинити у метро Профсоюзное. Вот увидишь, все будет тихо». Он подбил его 40 минут назад и втихую уехал. Петруччи, понимающе ухмыльнулся и ушел. За коробками ему пришлось ходить целых 3 раза. Их сложили под сеткой в ряд, так что получилось нечто вроде бастиона между светлой и темной стороной. «Я не буду ничего есть. Эти продукты получены бесчестным путем», — заявил Корнелий. «Почему это? Ты рассуждай иначе. Мы немного пощипали водителя. Водитель ободрал своей газелью бок Инфинити. Водитель Инфинити», — Улита на секунду закрыла глаза, «взял вчера 18 тысяч евро за то, что выдал государственный диплом африканскому студенту. Студент приехал в Россию полгода назад, знает только 2 лекарства — ципролет и сушеные плавники акулы. А вернется с дипломом, что он доктор. Ну и так до бесконечности. А мне плевать, что делает кто-то. Мне не плевать, как поступаю я. Просто не буду и все», — упрямо сказал связной Света и ничего не ел. До вечера. И Серх тоже не ел, но при этом воздерживался и от благородного дрожания губ, от многозначительного хмыкания и от негодующего отставления в сторону ножек, в которых Корнелий так и не сумел себе отказать. Постепенно стемнело. Лампы не горели. Старый зал был обесточен. Улита попыталась разжечь костер, но зал быстро задымился, и огонь погасили. Все сидели, кашляли и ругали ее. «Подумаешь», — фыркнула она, — «не ошибается только тот, кто ничего не делает. Зато теперь у вас есть объединяющая тема — критика меня, любимый. Не стесняйтесь, я все прощу и всем припомню». «Давайте спать. Хочу сразу предупредить, кто на мой поролон сунется, схлопочет тесаком», — сказала Варвара, когда объединяющая тема в лице Улиты отправилась шастать по раздевалкам в поисках чего-либо пригодного для мародерства. Мефодий и Дафна были вместе уже больше суток, но все равно никак не могли разлучиться. Даже руки мыть ходили вместе. Им казалось, что стоит расстаться хотя бы на миг и... Говорили они жадно и хаотично, не слыша друг друга. Меф лежал рядом с любимой на мате, держал ее за полусогнутый указательный палец. Получалось 2 встречных крючка, вроде стыковки детской железной дороги. И в 8-й или 9-й раз, не замечая этого, спрашивал. «Ну, ты как?» «Она прекрасна! Лучше не бывает вообще! Но люди хотят спать!» — заорал Чемоданов, наугад швыряя в Буслаева ботинком. Тот, не долетев, запутался в сетке. Почему-то шепот Мефа мешал Петруччи, а глупый хохот Зиги, которого щекотала Прасковья, нет. И пыхтение Мошкина, который вздумал поотжиматься на сон грядущий, тоже. Постепенно все уснули, а часа в 3 Меф был разбужен громким плачем. Плакал Зиги. Он подскакивал на сдвинутых скамейках, вынесенных из мужской раздевалки, кричал и звал маму. Причем Прасковья его не устраивала. Он не узнавал ее, отталкивал и звал другую. Мефодий включил фонарь и увидел, что Шилов прижал к себе голову Зиги и успокаивает его, гладя по коротким волосам. «Тихо, Никита, тихо. «Мама скоро придет. Я здесь». Когда на него упал свет, Виктор скинул голову. Мимолетная доброта исчезла с лица. Оно вновь стало злым. «Сгинь!» – прошипел Шилов. «Руку отрублю вместе с фонарем!» Муслаев торопливо убрал фонарь, но Зиги, который уже начал было засыпать, все равно потревожил свет. Он снова стал всхлипывать, потом икать, и послышалось, как он безостановочно повторяет: «Витя, где моя мама? Позови ее!» Проснулась Варвара. Заворочился и что-то недовольно проговорил во сне Чемоданов. Улита сердито сказала животу: «Ты-то хоть лежи спокойно!» Зиги плакал все громче. Жутко было лежать и слушать, как в темноте ноет, всхлипывает и, заикаясь, повторяет одно и то же, огромное, похожее на холм существо. Дафна потянулась к рюкзаку. Тихие, чуть свистящие, как поющие в ночи птица, звуки флейты растворились в пространстве пустого зала. Зиги перестал икать. Бормотание стало неразборчивым, различалось только «мам-мам-мам-мам». Потом он глубоко вздохнул несколько раз, приподнялся на локте и заснул. «Все, теперь долго спать будет». Шилов встал и подошел к сетке. Зашипела минеральная вода, которой он свернул пробочную шею. Голос звучал хрипловато, мирно. Насколько же ночной человек умнее и лучше дневного, как не похож на него, просто два разных, незнакомых между собой. «И часто он так, да?» – пугливо спросил Мошкин. «Пару раз в неделю. Если сразу успокоит, засыпает. Но если какой-то урод свет включит...» Шилов напился, из бутылки полил себе голову и вернулся к Прасковье и Зиге. Под утро Мефу стал сниться бредовый сон, что он должен украсть какую-то девушку. Та проспала, он ворует им в дорогу чипсы, а его за это ловят какие-то уроды и запирают в холодильнике. «Да я замерз», — сообразил он сквозь сон, и ему захотелось прижаться к любимой, что он и сделал. Дафна недовольно пошевелилась и зарычала. Она была теплой, но почему-то покрыта шерстью. Некоторое время Буслаев осмысливал это. Шерсть и запах причудливо петляли в лабиринтах сна, порождая бредовые видения, что он хотел украсть Дафну, а ее подменили на волка, а этот волк лижет его в лицо и... «А!» — задохнувшись от вони, Меф вскрикнул и рывком сел. Рядом лежал добряк, опять притащившийся на мат. Буслаев встал и пошел попить. Рядом с коробками валялись шоколадные опертки, растоптанное овсяное печенье, какая-то желтая крышка от паштета. На волейбольной сетке болталась палка копченой колбасы со следами зубов. Чьи это зубы, он так и не определил. Отмахнув ножом кусок, он бросил его добряку, а тот в награду согласился утащиться с мата. Меф больше не ложился. Он смотрел на розовую щеку спящей Дафны с поблескивающей на ней нитью ночной слюны, на ее светлые распущенные волосы, которые шевелились сами по себе, изредка взлетая к потолку и повисая в воздухе так, что казалось, и девушка сейчас взлетит с ними вместе. Буслаеву стало вдруг хорошо и легко. Захотелось остановить мгновение, остановить навеки, и он сделал бы это, вот только опция остановки мгновений в данном тарифном плане бытия, увы, была не предусмотрена. Чемоданов ворочался во сне и похрапывал. Храп был не слитный, а состоящий из многих кратких бульков. Точно где-то внутри у него кипела вода. Руки комкали одежду, точно он боролся с кем-то, навалившимся сверху. Сны у него тоже были особые, чемодановские. В сегодняшнем он был кирасиром. В нагруднике, бросив поводью грузного, на убой выращенного коня, он врубался в сплошное каре пехоты. Сабля зажата в зубах, окровавленные усы вздыблены, в каждой руке по пистолету. Мошкин спал тихо, как суслик в норке. Во сне он робко улыбался и словно просил у кого-то прощения, что он вот спит, а не делает что-нибудь полезное для родины и для своих знакомых. При этом, будем объективны, он редко делал полезное и в состоянии бодрствования. Недаром Ната говорила, что на него где сядешь, там и слезешь. Чемоданов сразу скажет «нет», а то и пошлет на пару-тройку букв. А вот Евгеша будет отказывать 3 недели, да так путано, что весь исплюешься, как он лебезит и завирается. Утро наступало постепенно, по-московски. Тусклый свет разливался между домами, опережая солнце. Город медленно просыпался, шаркал по миллионам коридоров подошвами тапок, зажигал свет, винтовочно щелкал шпингалетами в ванной. В старом зале, заблудившемся на окраине большого пустыря, всего этого, разумеется, не расслышать, не разглядеть, но все как-то угадывалось, ощущалось, было растворено в воздухе. Меф поднялся и отправился бродить по залу. Турники были сняты, лишь угадывалось место, где они когда-то стояли, но он отыскал торчащий из стены штырь и стал подтягиваться, отмечая в телефоне количество подходов. 32 плюс 28, плюс 24, плюс 19, плюс 19. Прикинув, что это в сумме где-то больше 100, Меф решил, что пока хватит, и позволил Штырю отдохнуть немного от своей персоны. Проснулся Мошкин, открыл глаза Варвара. Зевком села уютно устроившаяся на раскладушке Улита. На улице под окнами кто-то кашлял и распевно бормотал. Как оказалось, мелочные торговцы у метро прятали здесь на ночь свой товар, укладывая на него ночевать старого таджика. Соскучившаяся в заперти Улита вышла к таджику знакомиться и вскоре уже кричала из сёрху через окно. «Котик, знаешь, сколько у него внуков? 19, а детей 6. Под ироничными взглядами Шилова и Прасковья хранитель крикнул, что он очень этому рад. «Котик, брось палку колбасы, там на сетке висит!» И сёрх старательно бросил. «Попал?» «Да, дорогой, ты едва не попал в своего ребенка. Но я готова тебя простить. Правда, недаром. Помнишь ту коляску с навигацией? Ты же хочешь, чтобы я не забыла, когда идти до продуктового магазина. Опять же, если ребенок потеряется в пустыне, ее всегда нужно будет запеленговать». И сёрх только об этом мечтал. И коляску прекрасно помнил. «Это та, которая дороже моего мотоцикла?» «Ты недооцениваешь свой мотоцикл», — крикнула в ответ Улита. «Всякая вещь стоит столько, за сколько у магазина хватит наглости ее продать. А все предыдущие коляски, если хочешь, мы сдадим, ну, кроме той прогулочной с дутыми колесами и маленькой складной». Будущему отцу не нравилось обсуждать семейные дела при посторонних, к тому же перекрикиваясь через окно в присутствии 7 человек, одного стража и дедушки 19 внуков. Однако бывшая секретарша Мрака не усматривала в этом никаких неудобств. Ее логика была проста. Если кому-то не нравится, пусть не слушает. Хранитель незаметно оглянулся на Прасковью. Он был уверен, что снова увидит ее насмешливые глаза, но она смотрела не на него. Согнув руку, девушка разглядывала царапину, ту самую, оставленную стеклом, когда их атаковали флейты. За ночь царапина изменилась. Края подсохли, однако середина алела гораздо ярче, чем вчера. Казалось, кто-то раздавил о руку перезрелую вишню. «Я что-то чувствую», — сказал Корнелий. И сёрх удивленно посмотрел на него, не понимая, что же такое он чувствует. Тот замотал головой и в ужасе ткнул пальцем в Прасковью, показывая, что это произнес не он. Хранитель был поражен. Он никогда не думал, что Прасковья может проникнуть в сознание стража, чтобы говорить его голосом. «Что такое?» «Жжение. Меня точно углем ткнули». «А тебе не хочется никуда бежать? Никаких непонятных желаний?» — осторожно уточнил сёрх. Прасковья усмехнулась нехорошо и сухо, и хранитель ощутил, что сморозил глупость. У нее все желания непонятные, причем даже в здоровом состоянии. «Нет, бежать не хочется. Я уже набегалась», — пытаясь зажать себе рот ладонью, с омерзением выговорил связной Света. Варвара засмеялась. Корнелий стоял красный и злой. Слово «набегалась» стало для него последней каплей. Он напрягся и вытолкнул Прасковью из своего сознания. «Как-то мне это не нравится», — сказал Чемоданов. «Чего не нравится?» «Ну, все эти шутки с Прасковьей. Может, стукнуть ее по затылку и связать? А то мало ли что!» Петруччи еще не договорил, а к нему уже разом повернулись Прасковья, Зиги и Шилов. Ему стало жутко, как в тот день, когда, сдавая задом на электрокаре, он завалил финскими раковинами генерального директора сети гипермаркетов. Правда, потом все обошлось как нельзя лучше. Тот вначале долго орал, пахло увольнением, но яркий этот случай, видимо, отпечатался в его памяти и выделил Чемоданова из сотен подчиненных. На 23 февраля Петруччи получил размашисто подписанную открытку и бутылку дорогого шампанского, которую с чистой совестью передарил маме на 8 марта. «Да ладно вам, ребят, уж и пошутить нельзя. Это был сарказм иронии, сатиры и юмора», — поспешно сказал он. Насвистывая, будто ничего не произошло, Петруччи подошел к стене и топором сделал длинную зарубку. «Один», — сказал он. «Мы здесь один день». Прасковья и Шилов продолжали наблюдать за ним. Так наблюдают волки за обнаглевшей дворнягой. Без угрозы, не показывая клыков, очень по-деловому. А однажды дворняга просто исчезает. И сёрх хмурился. Настроение было скверное. Он чувствовал, что рано или поздно все 7 должны оказаться в книге, но упрямо пытался отсрочить этот момент. Но чем больше оттягивал, тем хуже становилось. Чем лучше, тем хуже. Чем хуже, тем лучше. Тьфу ты, сложная штука жизнь. И каждая ошибка только затягивает узел. Но она же его и распускает.